Симона де Бувар. «Все люди смертны». Читает актриса Юлия Тархова. Пролог. Глава первая. Поднялся занавес. Регина поклонилась и улыбнулась. В свете большой люстры на разноцветных платьях и темных пиджаках замерцали розовые пятна. На лицах проявились глаза, и в каждом зрачке кланялась и улыбалась Регина. Раскаты водопада, грохот лавин наполнили старый театр. Непреодолимая сила оторвала ее от земли, метнув в небо. Она вновь поклонилась. Занавес опустился, и она, ощутив, что держит Флоранс за руку, порывисто высвободилась и направилась к выходу. «Пять вызовов — это хорошо», — сказал режиссер. «Хорошо для провинции». Она спустилась по ступенькам, ведущим в фойе. Они ждали ее с цветами. Разом она вновь спустилась на землю. Когда они сидели в тени, невидимые, безымянные, было неизвестно, кто они. Можно было представить, что ты перед сонмом богов. Но стоило увидеть их по отдельности, и ты тотчас оказывался перед жалкими, незначительными людьми. Они говорили то, что положено. Гениально, потрясающе. В глазах их светился энтузиазм. Тусклый огонек, который зажигался лишь по определенным случаям из экономии, и его гасили, едва отпадала надобность. Они окружили и Флоранс. Они принесли ей цветы, а чтобы заговорить с ней, затеплили в глубине глаз огонек. «Будто можно любить нас обеих», — с гневом подумала Регина. «Брюнетка и блондинка. Такие разные и завершенные типажи». Флоранс улыбалась. Ничто не препятствовало ей поверить, что она не менее талантлива, чем Регина, и столь же красива. Роже ждал Регину в ее гримерной. Он обнял ее со словами: «Сегодня ты играла хорошо, как никогда». «Слишком хорошо для такой публики», — заметила Регина. «Тебе так аплодировали?» — вставила Анни. О, Флоранс они аплодировали ничуть не меньше. Усевшись перед зеркалом, Регина принялась расчесывать волосы, а Анни расстегивала на ней платье. Регина подумала: «Флоранс, нет до меня дела. Так с чего мне беспокоиться о ней?» Но мысли о Флоранс все же не выходили из головы, и в горле оставался горьковатый привкус. «Это правда, что Санье здесь?» — спросила она. «Да, он прибыл из Парижа 8-часовым поездом. Приехал провести уикенд вместе с Флоранс». «Он действительно влюблен», — заметила Регина. «Поговаривают». Она встала, спустив платье на пол. Санье ее мало интересовал, он даже казался ей несколько нелепым, и все же слова Роже задели ее. «Интересно, что об этом скажет Маско?» «Он много чего прощает, Флоранс», — откликнулся Роже. «Так Санье не против Маско?» «Полагаю, он не в курсе», — ответил Роже. «Я тоже так полагаю», — сказала Регина. «Они ждут нас в баре «Рояль», чтобы пропустить по стаканчику. Мы идем?» «Ну, конечно, пойдемте». Свежий ветер поднимался от реки к собору, его проступавшим в темноте резным башням. Регина вздрогнула. «Если Розалинда пройдет успешно, я зарекусь гастролировать в провинции». «Пьесу ждет успех», — подтвердил Роже. Он сжал руку Регины. «Ты будешь большой актрисой». «Она уже большая актриса», — сказала Анни. «Спасибо, вы очень любезны». «А ты что, не согласна с нами?» — спросил Роже. «Да что это доказывает?» — бросила она, поплотнее закутав шею шарфом. «Необходим знак. К примеру, ореол над головой. Вот тогда понимаешь, что ты Рошель или сама Дузе». «Будут тебе знаки», — весело откликнулся Роже. «Как знать. Тебе хорошо, ты нечистолюбив». Он рассмеялся. «А кто тебе мешает следовать моему примеру?» И она тоже усмехнулась, только не слишком весело. «Я сама», — сказала она. В конце темной улицы светился вход. Это был бар «Рояль». Они вошли. Регина тотчас заметила их. Они сидели за столом вместе с другими членами труппы. Санье приобнял Флоранс. Он держался очень напряженно в своем элегантном английском драповом костюме и смотрел на Флоранс хорошо знакомым Регине взглядом. Она часто подмечала такое выражение у Роже. Флоранс смеялась, обнажая в улыбке красивые, по-детски мелкие зубы. Она словно вслушалась в слова, которые Санье только что произнес или вот-вот произнесет. Ты будешь большой актрисой, ты не похожа на других женщин». Регина сидела рядом с Роже. «Санья ошибается», — думала она. «Флоренс тоже ошибается. Она всего лишь бездарная девчонка. Никто из женщин не может сравниться со мной. Но как это доказать? В ней, как и во мне, живет уверенность в собственных силах, и потом ей до меня нет дела, тогда как меня она ранит в самое сердце. Но я еще всем покажу», — мысленно поклялась она. Она достала из сумки маленькое зеркальце и притворилась, что подкрашивает губы. Ей необходимо было видеть себя. Регине нравилось собственное лицо, блестящие светлые волосы, твердый очерк высокого лба и носа, чувственность рта, смелое выражение синих глаз. Она была красивой, яркой, особенной красотой, которая сразу бросалась в глаза. «Ах, если бы я могла раздвоиться», — подумала она, «раздвоиться на ту, что говорит, и ту, что слушает, ту, что живет, и ту, что смотрит. Как бы я себя любила! Я бы никому не завидовала». Она закрыла сумочку. В эту минуту тысячи женщин самодовольно улыбались собственному отражению. «Потанцуем?» — предложил Роже. «Нет, не хочется». Санье и Флоранс поднялись и пошли танцевать. Танцевали они неважно, но они не знали об этом и были счастливы. В их глазах сияла вся мощь любви. Великое действо разворачивалось между ними так, словно на земле это случилось впервые, и словно до них Регина никогда не любила. Все как в первый раз, в смятении и нежности мужчина возжелал женщину, и в первый раз женщина, оказавшись в объятиях мужчины, ощутила себя воплощенным божеством. Расцветала новая весна, единственная, как всякая весна, а Регина была уже мертва. Она стиснула кулаки, вонзив в ладони острые ногти. Отрицать бесполезно. Никакой успех, никакой триумф не могли помешать тому, что в этот миг Флоранс царила в сердце Санье. «Не выношу ее. Терпеть не могу». «Хочешь, вернемся?» — предложил Роже. «Нет». Регине не хотелось уходить. Ей хотелось наблюдать за ними. Глядя на них, она думала, Флоранс лжет Санье, Санье заблуждается насчет Флоранс, их любовь основана на недоразумении. Но стоит оставить их наедине. Санье, не ведущего о двуличности Флоранс, и Флоранс, избегающая думать об этом, их любовь будет невозможно отличить от подлинной большой любви. «Но почему я такая?» — думала Регина. «Когда люди рядом со мной живут, когда они влюблены и счастливы, мне кажется, что они убивают меня». «Вы что-то сегодня грустны», — сказал Санье. Регина вздрогнула. Они смеялись, танцевали, выпили несколько бутылок вина. Дансинг уже почти опустел. Она не заметила, как прошло время. «После спектакля мне всегда грустно», — сказала она, силясь улыбнуться. «Вам хорошо, вы писатель, книги останутся навсегда, а вот нами восхищаются недолго». «Разве это важно?» — сказал Санье. «Важно, чтобы вам удавалось то, что вы делаете». «Зачем? Для кого?» Он был чуточку пьян. Лицо его оставалось бесстрастным, будто вырезанным из дерева, но на лбу обозначились прожилки. Он тепло произнес: «Я уверен, вы обе добьетесь исключительного успеха». «Исключительного успеха добиваются многие», — парировала Регина. Он рассмеялся. «Вы слишком требовательны к себе». «Да, это мой недостаток». «Это первейшее достоинство». Он дружелюбно смотрел на нее, и это было хуже, чем полное пренебрежение. Ведь он видел ее на сцене, мог оценить, и все же предпочел Флоранс. Правда, он был другом Роже, правда и то, что Регина никогда не пыталась соблазнить его, хотя они были знакомы, и он любил Флоранс. «Спать хочется», — вздохнул Флоранс. Музыканты уже укладывали инструменты в футляры и расходились. Флоранс удалилась под руку с Санье. Регина взяла Роже за руку. Они двинулись по улочке вдоль свежеоштукатуренных домов, украшенных вывесками, напоминавшими о цвете витражей. Зеленая мельница, синяя обезьяна, черный кот. Старухи, сидевшие на пороге домов, окликали их. Потом потянулись провинциальные улочки, дома с деревянными ставнями, в которых были прорезаны сердечки. Уже светало, но город спал. Отель спал. Роже, потянувшись, зевнул. «Вот-вот засну». Регина подошла к окну, выходившему в сад, и приоткрыла решетчатую створку. «Этот тип уже встал», — удивленно заметила она. «Почему он просыпается в такую рань?» Внизу, в шезлонге, расположился мужчина, застывший в неподвижности, будто йог. Она видела его каждое утро. Он не читал, не спал, ни с кем не разговаривал. Он просто сидел, уставившись в небо, покоился без движения посреди лужайки с самого рассвета и до поздней ночи. «Ты не идешь спать?» — спросил Роже. Она затворила вторую створку и закрыла окно. Роже улыбался ей. Сейчас она скользнет под одеяло, подсунет под голову подушку, он обнимет ее, и в мире останутся лишь они двое. А там, в другой постели, Флоранс рядом с Санье. Она направилась к двери. «Нет, пойду прогуляюсь». Миновав площадку, она спустилась по тихой лестнице, где поблескивали медные обогреватели. Ей было страшно погрузиться в сон. «Пока ты спишь, всегда найдутся те, кто не дремлет, и ты больше не властен над ними». Она отворила дверь, ведущую в сад, зеленую лужайку в саду отеля, по стенам которого велись редкие плети дикого винограда, окружали посыпанные гравием дорожки. Она склонилась над шезлонгом. Лежащий человек даже не моргнул. Казалось, что он ничего не видит и не слышит. Завидуя ему, он и не знает, что земля обширна, а жизнь коротка, не знает, что существуют другие люди. Ему довольно этого квадрата неба над головой. Мне бы хотелось, чтобы любая вещь принадлежала мне как самое дорогое на свете. Но мне хочется всего и сразу, а руки мои пусты. Завидую ему. Он явно не ведает, что такое скука. Запрокинув голову, Регина посмотрела на небо. Она попыталась сосредоточиться на мысли. «Вот я здесь, над моей головой небо, и все, этого достаточно». Но это было притворство. Ей не удалось отрешиться от образа Флоранс в объятиях Санье, Флоранс, которой нет до нее дела. Регина обвела взглядом лужайку. Мучительно знакомое ощущение. Она когда-то уже лежала на такой лужайке, приникнув щекой к земле, в тени травинок сновали насекомые, и лужайка представлялась огромным однообразным лесом, где тысячи маленьких зеленых лезвий торчат параллельно, неотличимые, заслоняя друг другу мир. У нее мелькнула тревожная мысль. «Не хочу быть травинкой». И она повернула голову. Мужчине тоже не было до нее дела. Едва ли он отличал ее от деревьев и кресел, расставленных на лужайке. Так частица общей картины. Он раздражал ее. Внезапно у нее возникло желание нарушить его покой и заявить о своем существовании. Оставалось только заговорить с ним. Ничего сложного. Люди отвечали, и тайна рассеивалась, они делались прозрачными и полыми, и тогда их можно было равнодушно отбросить подальше. Это было настолько несложно, что подобная игра ее больше не забавляла. Она была заранее уверена, что выиграет. Между тем этот неподвижный мужчина заинтриговал ее. Она вгляделась в него внимательнее, крупный нос с горбинкой. Незнакомец явно не дурен собой, вероятно, высокий, атлетически сложенный. Он был молод, по крайней мере, кожа, цвет лица свидетельствовали о том, что это молодой человек. Он, похоже, вообще не замечал, что рядом кто-то есть. Лицо его было спокойно, как у мертвеца, глаза пустые. Всматриваясь в его черты, она ощутила, как подкатывает какой-то страх. Регина выпрямилась, так и не сказав ни слова. Должно быть, он что-то услышал. Он посмотрел на нее. По крайней мере, взгляд его остановился на ней. Она едва заметно улыбнулась. Взгляд мужчины уперся в нее с настойчивостью, которая могла показаться вызывающей, но он смотрел сквозь нее. Она не понимала, различает ли он вообще что-то. У нее мелькнула мимолетная мысль: «Разве я не существую? Разве это не я?» Однажды ей довелось видеть такие глаза. Отец, лежавший на кровати, держал ее за руку, и откуда-то из глубины гортани донесся хрип. Он держал ее за руку, и руки больше не было. Регина застыла на месте, безгласная, безликая, безжизненная, обманчивая оболочка. И тут она пришла в себя, сделала шаг. Человек закрыл глаза. Если бы она не двинулась с места, они, вероятно, так бы и застыли рядом навеки. «Какой странный мужчина», — заметила Анни. «Он даже не пошел завтракать». «Да, странный», — откликнулась Регина. Она протянула Санье чашку кофе. Сквозь стекла веранды был виден сад, хмурое небо, мужчина с темными волосами, в белой рубашке и фланелевых брюках, в шезлонге. Он все так же глядел невидящим взором на квадрат неба. У Регины из головы не шел этот взгляд. Хотелось бы знать, как выглядит мир, когда на него смотрят такими глазами. «Просто неврастенник», — заявил Руже. «Это ничего не объясняет», — возразила Регина. «По-моему, он страдает от несчастной любви», — вмешалась Анни. «Что скажете, моя королева?» «Возможно». Может, его глаза сковало неким видением, затянувшим их как бельмо. Но что это за видение? И почему оно возымело над ним такую власть? Регина провела рукой по лбу. «Тяжело». Она почувствовала, как сдавила виски. «Еще кофе?» «Нет», — ответил Санье. «Я пообещал Флоранс, что зайду за ней в 3». Он поднялся, и Регина подумала, теперь или никогда. «Попытайтесь убедить Флоранс, что эта роль не для нее», — сказала Регина. «Она совершит ошибку, причем без толку». «Попытаюсь, но она упрямая». Регина откашлялась, в горле стоял ком. «Теперь или никогда. Не стоит смотреть на Роже, не стоит думать о будущем и вообще ни о чем, надо прыгнуть». «Необходимо изолировать ее от влияния Маско. Он дает ей скверные советы. Если она и дальше будет с ним, то загубит свою карьеру». «Маско?» — переспросил Санье. Его верхняя губа вздернулась, приоткрыв зубы. Это была его манера улыбаться. Однако сам он покраснел, и на лбу обозначились вены. «Как вы не знаете?» «Нет», — сказал Санье. «Это ни для кого не секрет, они уже 2 года вместе. Он был весьма полезен, Флоранс», — добавила она. Санье одернул пиджак. «Я не знал». С отсутствующим видом произнес он и протянул руку Регине. «До скорого». Рука была теплая. Он направился к двери спокойным, размеренным шагом. Казалось, ему удалось справиться с гневом. Воцарилось молчание. Дело сделано. Ничего уже не поправить. Регина понимала, что никогда не забудет звяканье чашки о блюдце, кружок черного кофе в желтом фарфоре. «Регина, как ты могла?» — спросил Роже. Его голос дрожал. Нежность, веселые искорки в его глазах погасли. Это был чужак, судья. Регина осталась одна на всем свете. Она покраснела и возненавидела себя за это. «Ты ведь знаешь, что я не страдаю излишним благодушием», — медленно выговорила она. «Но это низкий поступок». «Согласна». «Что ты имеешь против Флоранс? Что между вами произошло?» «Да ничего». Ружа смотрел на нее со страдальческим видом. «Не понимаю», — сказал он. «А что тут понимать?» «Все же попытайся объяснить мне», — сказал он. «Иначе я буду думать, что ты действовала просто так, по злобе». «Думай, что хочешь», — отрезала она. Она схватила за руки Анни, которая в полной растерянности смотрела на нее. «А тебе я запрещаю осуждать меня». Регина вышла. Снаружи плотное небо давило на город, воздух был недвижен. У Регины хлынули слезы. Будто злоба вообще бывает беспричинной, будто люди злятся ради собственного удовольствия. Им ни за что не понять, даже Роже не в состоянии понять это. Им все равно, они легковесны, у них нет этой жгучей раны в груди. Я другой породы. Она ускорила шаг. Она шла по той узкой улочке, где протекал ручеек. Мальчишки с хохотом гонялись друг за другом вокруг писсуара. Кудрявая девочка играла в мяч у стенки. Никому не было до нее дела, просто прохожая. «Как они могут смириться?» — думала она. «Я не смирюсь». Кровь бросилась ей в лицо. «Теперь Флоранс уже все известно, а вечером это разойдется по театру. В глубине их глаз она увидит собственное отражение. Завистливая, злая, вероломная. Я окажусь в их власти, и они будут рады возненавидеть меня». Руже даже он и пальцем не пошевелит. Он смотрел на нее с разочарованием. Вероломная, завистливая, злая. Она уселась на каменный парапет у канавы. В одном из неказистых домишек пиликала скрипка. Ей хотелось заснуть и проснуться очень нескоро и подальше отсюда. Она долго сидела неподвижно. Внезапно на голову упали капли воды и потекли по лицу. Вода ручейка подернулась рябью. Начался дождь. Заходить с покрасневшими глазами в кафе не хотелось, возвращаться в отель тоже. Улица вела на площадь, где высилась застывшая готическая церковь. Церкви она любила, дорожа воспоминаниями детства. Она вошла в церковь, опустилась на колени перед алтарем и стиснула голову руками. «Из глубины сердца я взываю к тебе, Господи!» Прежде она часто молилась так в тоскливые дни. Бог всегда читал в ее сердце и оправдывал ее. В ту пору она мечтала стать святой, истязала себя, спала на досках. Но на небесах было слишком много избранных, слишком много святых. Бог любил всех людей, но она не могла довольствоваться этой неразборчивой благодатью и перестала верить в Бога. «Нет у меня необходимости в Боге», — подумала она, поднимая голову. «Порицаемая, нечестивая, опозоренная. Ну и что, если я верна самой себе? Я буду верна себе, я сдержу обещание. Я заставлю их обожать меня так страстно, что они станут обожествлять каждый мой жест. И однажды над моей головой воссияет ореол». Выйдя из церкви, она остановила такси. Дождь не прекращался, и на сердце стало удивительно свежо и спокойно. Ей удалось победить свой стыд. Она сказала себе: «Я одна, я сильна и делаю все, что захочу. Я докажу, что их любовь — это только обман. Докажу Флоранс, что я существую. Пусть меня презирает, пусть ненавидит. Я победила». Когда она вошла в холл отеля, уже почти стемнело, а она вытерла о коврик мокрые ноги и посмотрела в окно. Косой дождь падал на лужайку и посыпанные гравием аллеи. Мужчина по-прежнему лежал в своем шезлонге, он не двинулся с места. Повернувшись к горничной, которая несла в обеденный зал стопку тарелок, Регина спросила: «Бланш, вы видели?» «Что?» — спросила та. «Один из постояльцев заснул под дождем. Он схватит воспаление легких. Надо заставить его вернуться в отель». «А, да вы попробуйте заговорить с ним», — сказала рыжеволосая Бланш. «Можно подумать, он глухой. Я хотела было его растормошить. Кресло-то может размокнуть под дождем. Он на меня даже не взглянул». Покачав головой, она добавила: «Странный тип». Ей хотелось поговорить, но у Регины не было желания слушать ее. Открыв дверь, ведущую в сад, она направилась к мужчине. «Вам нужно вернуться в отель», — сказала она мягко. «Разве вы не заметили, что пошел дождь?» Он повернул голову и взглянул на нее. На этот раз она поняла, что он ее видит. Она повторила: «Нужно вернуться в отель». Он посмотрел на небо, потом на Регину. Веки его заморгали, будто свет, еще остававшийся на закате, ослепил его. Казалось, что ему больно. И она сказала: «Пойдемте, иначе вы заболеете». Он не двинулся с места. Она замолчала, а он продолжал слушать, будто слова доходили до него издалека, и требовалось громадное усилие, чтобы уловить их. Его губы шевельнулись. «О, это не страшно», — проговорил он. Регина повернулась на правый бок, она уже проснулась, но решила не вставать с постели. Было всего 11 часов, и она не понимала, как убить те долгие дневные часы, что отделяли ее от вечера. В окно виднелся кусочек сияющего неба, очистившегося от туч. Гроза сменилась хорошей погодой. Флоранс не стал ее упрекать, она не любила устраивать сцен. И Роже вновь начал улыбаться. Казалось бы, ничего не произошло. Да и вправду никогда ничего не происходило. Она вздрогнула. «Кто там?» «Эта горничная пришла забрать поднос», — сказала Анни. Горничная вошла и взяла со столика поднос. «Погода нынче славная», — скрипучим голосом произнесла она. «Похоже на то», — откликнулся Роже. «И знаете, тот псих из 52-го номера торчал в саду до самой ночи», — продолжила горничная. «А утром появился снова в насквозь промокшей одежде. Он даже не переоделся». Подойдя к окну, Анни выглянула наружу. «А давно он поселился здесь?» «Около месяца. Едва взойдет солнце, он спускается в сад и сидит до самой ночи. Он даже не расстилает постель перед тем, как лечь. «Где же он ест? Может, ему приносят еду в номер?» — спросила Анни. «Ни разу», — ответила горничная. «За весь месяц он ни шагу не ступил за порог гостиницы, и никто его не навещал. Можно подумать, что он вообще ничего не ест». «Может, он йог?» — предположила Анни. «Тогда, возможно, у него в номере есть запас продуктов», — предположила Регина. «Ничего такого я не видела», — заметила горничная. «Он их прячет». «Наверное». Горничная с улыбкой удалилась. Анни выглянула в окно, потом, обернувшись, сказала: «Хотелось бы мне знать, есть ли у него еда в номере». «Вполне возможно». «Не хочется проверить», — сказала Анни. Она внезапно вышла из комнаты. Регина, зевнув, потянулась, потом с отвращением оглядела меблировку в сельском стиле, стены, затянутые светлым кретоном. Она ненавидела эти безликие гостиничные номера, где побывало столько людей, не оставивших после себя никаких следов, и где не останется и следа от нее. «Все будет выглядеть точно так же, а меня здесь не будет. Это и есть смерть», — подумала она. «Если бы хотя бы в воздухе оставался отпечаток, и порыв ветра наталкивался бы на него. Но нет, ни складок, ни отметин. На этой кровати будет лежать другая женщина». Регина отбросила одеяло. «Дни ее скрупулезно отмерены, нельзя терять ни минуты. Она застряла в этой убогой провинции, где остается лишь убивать время. Время, что умирает так быстро». «Эти дни не в счет», — подумала она. «Они вроде бы мною и не прожиты. 24 умножить на 8 — это будет запас в 192 часа, который следует добавить к той поре, когда времени ни на что не хватает». «Регина», — позвала Анни, появившись на пороге номера с таинственным видом. «Что такое?» «Я сказала им, что забыла ключ в номере и попросила у портье специальную отмычку», — сообщила Анни. «Пойдемте со мной к йогу, посмотрим, есть ли там продукты». «Да чего же это любопытно», — сказала Регина. «А вы что, уже нет?» — парировала Анни. Подойдя к окну, Регина выглянула наружу, разглядывая неподвижно лежащего человека. Ее вовсе не интересовало, ест он или нет. Тайна его взгляда — вот что ей хотелось разгадать. «Пойдем», — настаивала Анни. «Разве вы не помните, как было забавно, когда мы обшаривали домишко в Розе?» «Сейчас иду», — сказала Регина. «Это номер 52». Регина последовала за Анни по длинному пустынному коридору. Анни вставила ключ в замок, и дверь отворилась. Они вошли в номер. Мебель в сельском стиле, стены затянуты светлым кретоном, ставни затворены, шторы задвинуты. «Ты уверен, что это его комната?» — спросила Регина. — Не похоже, чтобы здесь кто-то жил. — Номер 52, точно, — заверила Анни. Регина медленно повернулась, оглядывая комнату. Не было видно никаких следов человеческого присутствия. Ни книги, ни листка бумаги, ни окурка. Анни раскрыла нормандский шкаф. Там было пусто. — Где же он хранит продукты? — растерянно спросила она. — Может, в ванной? — предположила Регина. Тут точно кто-то бывал. На раковине лежали бритва, кисточка для бритья, зубная щетка, мыло. Бритва была обычной, мыло самое что ни на есть, настоящее. Это были нормальные, внушающие доверие предметы. Регина потянула дверцу шкафа. На полке было сложено белье, на плечиках висела фланелевая куртка. Она полезла в карман. «Это уже интересно», — заметила она, вынимая руку. На ладони лежала пригоршня золотых монет. «Господи Боже!» — воскликнула Анни. В другом кармане был листок бумаги, справка из психиатрической больницы департамента Нижняя Сена. Мужчина, как оказалось, страдал амнезией. Он назвался Реймоном Фуска. Не были известны ни место рождения, ни его возраст. Месяц назад его выписали из больницы, сколько времени он там провел, не уточнялось. «Ах, месье Роже был прав», — разочарованно притянула Анни. «Это сумасшедший». «Конечно, сумасшедший», — сказала Регина. Она вложила листок обратно в карман. «Интересно, почему он там оказался?» «Во всяком случае, здесь нет никаких продуктов», — заметила Анни. «Он ничего не ест». Она в замешательстве огляделась. «Может, это и впрямь йог?» — сказала она. «Йог ведь может быть сумасшедшим?» Усевшись в плетеное кресло рядом с неподвижным человеком, Регина окликнула его. «Реймон Фуска!» Он выпрямился и посмотрел на Регину. «Откуда вы знаете мое имя?» — спросил он. «О, я немного колдунья», — ответила Регина. «Вас это не должно удивлять, ведь вы тоже колдун. Вы можете обходиться без еды». «Вам и это известно», — сказал он. «Мне многое известно». Он откинулся назад. «Оставьте меня и идите прочь. Вы не имеете права преследовать меня». «Никто вас не преследует. Я живу в этой гостинице и вот уже несколько дней наблюдаю за вами. Хотелось бы, чтобы вы открыли мне ваш секрет». «Какой секрет? У меня нет секретов». «Я хочу, чтобы вы открыли мне, как вам удается избежать скуки». Он не отвечал. Он закрыл глаза. Она вновь тихо окликнула его. «Реймон Фуска, вы слышите меня?» «Да». «Мне так скучно», — сказала она. «Сколько вам лет?» — спросил Фуска. 28. «Вам предстоит прожить еще больше 50 лет», — сказал он. «Время пролетит быстро». Положив руку ему на плечо, она грубо встряхнула его. «Что? Вы молоды, сильны, а предпочитаете жить как покойник». Не нашел лучшего выхода. «Ищите», — настаивала она. «Хотите, будем искать вместе?» «Нет». «Вы говорите «нет», даже не взглянув на меня», — сказала она. «Посмотрите на меня». «Не стоит, я 100 раз вас видел». «Издали». «И издали, и вблизи». «Когда это?» «Во все времена, везде». «Но это была не я». Наклонившись к нему, она заявила: «Нужно, чтобы вы посмотрели на меня. Скажите, вы меня видели когда-нибудь?» «Может, и нет». «Я так и знала». «Ради всего святого, идите прочь. Идите прочь, или все начнется снова». «А даже если начнется?» «Ты что, вправду хочешь тащить этого психа в Париж?» — спросил Роже. «Да, я хочу вылечить его», — сказала Регина, бережно укладывая в чемодан черное бархатное платье. «Но зачем?» «Меня это забавляет», — ответила она. «Ты не представляешь, как он переменился за 4 дня. Когда теперь я заговариваю с ним, и он не отвечает, я хоть понимаю, что он меня слышит. А иногда он отвечает». «А когда ты его исцелишь?» «Тогда я утрачу к нему интерес», — весело ответила она. Руже отложил карандаш и посмотрел на Регину. «Ты меня пугаешь», — сказал он. «Ты просто вампир». Она наклонилась и обняла его. «Вампир, который никогда не причинит тебе зла». «О, ты еще не сказала последнего слова», — недоверчиво протянул он. «Ты прекрасно понимаешь, что тебе нечего меня опасаться». Регина прижалась щекой к его щеке. Ей нравилась его расчетливая нежность, ум, преданность. Он принадлежал ей душой и телом. Она дорожила им настолько, насколько вообще была способна кем-либо дорожить. «Хорошо работается?» — спросила она. «Кажется, мне пришла неплохая идея насчет декорации леса». «Тогда я покину тебя. Пойду навещу моего больного». Она прошла по коридору и постучала в дверь 52-го номера. «Войдите». Она открыла дверь, и он подался к ней из глубины комнаты. «Можно зажечь свет?» — спросила она. «Зажгите». Регина нажала на выключатель. На столике у изголовья кровати она увидела пепельницу, полную окурков, и пачку сигарет. «Вот как вы курите?» — удивилась она. «Купил сигареты сегодня утром». Он протянул ей пачку. «Вы должны быть довольны». «Я? Почему?» «Время вновь потекло». Она уселась в кресло и прикурила сигарету. «Вы знаете, что завтра утром мы уезжаем?» — спросила она. Он по-прежнему стоял у окна и глядел на звездное небо. «И звезды все те же», — заметил он. «Завтра утром мы уезжаем», — повторила она. «Вы готовы?» Он уселся напротив Регины. «Почему вы тратите на меня время?» «Хочу помочь вам выздороветь». «Я не болен». «Вы отказываетесь жить». Он смотрел на нее с озабоченным и отстраненным видом. «Скажите, вы меня любите?» Она рассмеялась. «Но это уж мое дело». Реплика прозвучала двусмысленно. «Потому что не стоит», — сказал он. Я не нуждаюсь в советах». «Это особый случай». «Знаю», — она повысила голос. «Да что вы, собственно, знаете?» — медленно проговорил он. Регина не отвела взгляд. «Мне известно, что вас выписали из психиатрической клиники и что у вас амнезия». Он улыбнулся. «Увы». «Что значит «увы»? Если бы мне повезло потерять память». «Повезло?» — воскликнула она. «Никогда не следует отказываться от своего прошлого. Если бы я страдал амнезией, я был бы почти таким, как все люди. Быть может, полюбил бы вас». «Не стоит труда», — сказала она, — «и успокойтесь, я вас не люблю». «Вы хороши собой», — сказал он. «Видите, какие успехи? Теперь я знаю, что вы хороши собой». Она склонилась к нему, положив руку на его запястье. «Поедемте вместе со мной в Париж». Он заколебался. «Почему бы не поехать?» В голосе Фоски прозвучала грусть. В конце концов, жизнь вступила в свои права. «Вы что, правда сожалеете об этом?» «Я вас не виню. Даже без вас это случилось бы рано или поздно. Однажды мне удалось задержать дыхание на 60 лет. Но как только люди прикоснулись к моему плечу...» «На 60 лет?» Он улыбнулся. «Ну, 60 секунд, если угодно. Какая разница? Бывают мгновения, когда время останавливается». Он долго разглядывал свои руки. «Мгновение, когда ты паришь за пределами жизни и видишь ее оттуда. А потом время вновь начинает отсчет. Сердце бьется, вы вытягиваете руку, переставляете ногу. Вы еще помните, как она выглядит со стороны, но больше ее уже не видите». «Да», — сказала она. «Оказываешься у себя в комнате и расчесываешь волосы». «Ну да, приходится причесываться», — сказал он. «Каждый день». Он опустил голову, лицо его расслабилось. Она пристально, молча смотрела на него. «Скажите, вы долго пробыли в клинике?» 30 лет. 30 лет? Так сколько же вам сейчас?» Он не ответил. Глава вторая. «И что стало с вашим йогом?» — спросил Лафаре. Регина, улыбнувшись, наполнила бокалы портвейном. «Он питается в ресторане дважды в день, носит готовые костюмы и стал скучным, как конторский служащий. Я переборщила с его лечением». Руже пояснил, обращаясь к Дюлаку. «Мы встретили в Руане бедного посвященного, решившего, что он йог. Регина взялась за него, пытаясь вернуть ему рассудок». «Ей это удалось?» — спросил Дюлак. «Ей удается все, за что она не возьмется», — сказал Руже. «Это опасная женщина». Регина улыбнулась. «Прошу прощения, я отлучусь на минутку», — сказала она. «Пойду взгляну, как там ужин». Идя через студию, она затылком чувствовала, что Дюлак смотрит ей вслед. Взглядом знатока он оценивал форму ног, округлости фигуры и изящество походки. Одним словом, барышник. Она открыла дверь в кухню. «Все в порядке?» «Да», — отозвалась Анни. «Но что делать с суфле?» «Поставь в духовку, как только прибудет мадам Лафаре. Она, вероятно, скоро появится». Регина окунула палец в кастрюльку. Утка в апельсиновом соусе удалась на славу. «Как я сегодня выгляжу?» «Мне больше нравится, когда вы с косами», — критически оглядев ее, ответила Анни. «Знаю», — сказала Регина. «Но Роже посоветовал мне приглушить все, что есть в моей внешности особенного. Они предпочитают банальных красоток». «Жаль», — сказала Анни. «Ничего, вот снимусь в 2-3 фильмах и заставлю их принять мое настоящее лицо». «И что, Дюлак очарован?» «Их не так-то легко очаровать». «Ненавижу барышников», — процедила Регина сквозь зубы. «Только не устраивайте скандала», — с тревогой сказала Анни. «Не пейте много и не теряйте контроль над собой». «Я буду терпелива, как ангел. Буду смеяться над каждой шуткой Дюлака. Если надо переспать с ним, я готова». Анни расхохоталась. «Не стоит заходить так далеко». «Неважно. Я продамся и оптом, и в розницу». Она бросила взгляд в зеркальце на стене над раковиной. «У меня нет времени ждать», — сказала она. В дверь позвонили. Анни метнулась в прихожую, а Регина продолжала рассматривать себя в зеркало. Она терпеть не могла эту прическу и макияж в духе кинозвезд. Она ненавидела приклеенные улыбки и светские интонации. Это унизительно, — рассердилась она, но потом подумала, — позже отомщу за себя. «Это не мадам Лафаре», — сообщила Анни. «А кто же?» — спросила Регина. «Это Йок». «Фоска? Зачем он сюда явился? Ты хоть не провела его в гостиную?» «Нет, он ждет в прихожей». Пройдя туда, Регина закрыла за собой дверь кухни. «Дорогой мой Фоска», — холодно произнесла она, — «мне жаль, но я никак не могу принять вас сейчас. Я просила вас не приходить сюда». «Я только хотел справиться, не больны ли вы? Я вас не видел вот уже 3 дня». Во взгляде Регины сквозило раздражение. Он мял шляпу в руках. В габардиновом плаще он выглядел ряженым. «Можно было позвонить», — сухо произнесла она. «Я хотел узнать». «Ну вот, теперь вы знаете. Прошу меня простить, но сегодня вечером у меня званый ужин, и это очень важно. Я загляну к вам, когда улучшу минуту». Он улыбнулся. «Ужин — это не так важно». «Речь идет о моей карьере», — пояснила она, — «о сенсационном дебюте в кино». «Кино — это тоже не столь важно». «Значит, то, что вы собираетесь мне сообщить, куда важнее?» — резко бросила Регина. «Ах, это ведь вы так захотели», — сказал он. «Прежде для меня ничто не имело значения». Вновь позвонили в дверь. «Пройдите сюда», — сказала Регина, подталкивая его к кухне. «Скажи, что я сейчас буду», — велела она Анни. Фоска улыбнулся. «Славно пахнет». Он взял из вазы лиловый птифур и отправил в рот. «Если у вас есть что сказать мне, говорите, но поскорее», — сказала она. Он ласково посмотрел на нее. «Вы заставили меня приехать в Париж. Вы не оставляли меня в покое, стремясь вернуть к жизни. Так вот, теперь следовало бы сделать эту жизнь сносной. Не стоит тянуть 3 дня, воздерживаясь от визитов ко мне». 3 дня — небольшой срок», — сказала она. «Для меня долгий. Поймите, у меня нет другого дела, кроме как ждать вас». «Тем хуже для вас», — ответила она. «У меня масса дел. Не могу же я заниматься вами с утра до вечера». «Вы сами этого хотели», — сказал он. «Вы пожелали, чтобы я смотрел на вас. Все прочее отступило в тень. Но вы существуете, а во мне пустота». «Так я оставлю суфле?» — спросила Анни. «Сейчас сядем за стол», — сказала Регина. «Послушайте», — обратилась она к Фоске. «Давайте поговорим позже. Я скоро навещу вас». «Завтра», — сказал он. «Ладно, завтра». «В котором часу?» «Около 3». Она легонько подталкивала его к выходу. «Мне хотелось бы увидеться с вами прямо сейчас», — сказал он и с улыбкой добавил. «Я ухожу, но вы должны прийти ко мне». «Приду», — сказала она и захлопнула за ним дверь. «Каков наглец», — сказала она Анни. «Он способен дожидаться меня вечно. Если вдруг заявится сюда, не впускайте». «Бедняга совсем с ума сошел», — сказала Анни. «Да нет, выглядит он нормально. У него такие странные глаза». «Но я ведь не сестра милосердия», — заметила Регина. Войдя в гостиную, она, улыбаясь, направилась к мадам Лафаре. «Простите меня», — сказала она. «Представьте, меня удерживал Йок». «Надо было пригласить его сюда», — предложил Дзюлак. Все дружно рассмеялись. «Еще водки?» — предложила Анни. «Охотно». Отпив глоток, Регина свернулась калачиком у камина. Тепло разлилось по телу, ей было хорошо. По радио на ТСФ нежно играл джаз. Анни зажгла небольшую настольную лампу и принялась раскладывать карты. Регина просто смотрела на пламя, на стены студии, где плясали угловатые тени, и чувствовала себя счастливой. Репетиция прошла отлично. Обычно скупая на комплименты, Лафаре сердечно поздравил ее. Розалинда должна иметь успех, а после этого можно надеяться на многое. «Я близка к цели», — подумала она, улыбаясь. У себя дома, в Розе, устроившись у огня, она не раз клялась себе. «Я буду любима. Я прославлюсь». Теперь ей хотелось взять за руку ту пылкую девочку, привести в эту комнату и сказать ей: «Я сдержала твои обещания. Вот кем ты стала». «Звонят в дверь», — сказала Анни. «Пойди посмотри, кто там». Анни метнулась в кухню. Там, встав на стол, можно было в квадратное окошечко увидеть, кто стоит на лестничной площадке. «Это Йок». «Этого я и боялась. Не открывай», — велела Регина. Звонок раздался снова. «Он всю ночь будет звонить», — сказала Анни. «Ему надоест, в конце концов». После паузы последовала серия коротких и долгих звонков, и вновь наступила тишина. «Вот видишь, он ушел», — сказала Регина. Она закуталась в халат и вновь устроилась на ковре. Но дверного звонка оказалось достаточно, чтобы омрачить совершенство минуты. Теперь надоедливый мир стоял за дверью, и уединение Регины было нарушено. Она оглядела обтянутый пергаментом абажур, японские маски, все некогда выбранные ею безделушки, напоминавшие о драгоценных мгновениях. Все это умолкло, воспоминания о пережитых минутах увяли, и нынешний миг был тоже загублен. Пылкая девочка умерла, жадная до жизни молодая женщина умирала, и той великой актрисе, которой она так страстно хотела стать, предстояло то же самое. Может, люди еще какое-то время будут помнить ее имя, но тот особый вкус жизни на ее губах, красоту и фантасмагорию алых языков пламени воспоминаний не сможет воскресить. «Послушайте», — растерянно выговорила Анни, оторвавшись от карт, «в вашей комнате какой-то шум». Регина посмотрела на дверь. Дверная ручка повернулась. «Не бойтесь», — сказал Фуска. «Простите, вы, кажется, не слышали, как я звонил в дверь». «Вот чертовщина!» — воскликнула Анни. «Нет», — ответил Фуска, — «я просто забрался в окно». Регина встала. «Мне жаль, что окно оказалось открытым». «Пришлось разбить форточку», — пояснил Фуска. Он улыбнулся. Она тоже. «И вы не побоялись?» — спросила она. «Нет, мне вообще не страшно. Впрочем, это не моя заслуга». Она указала на кресло и наполнила бокалы. «Садитесь». Фуска сел. Он забрался на третий этаж с риском сломать себе шею, волосы взлохмачены, лицо блестит от пота, розовая хлопчатая рубашка. Преимущество явно было на его стороне. «Анни, ты можешь идти спать», — сказала Регина. Та, наклонившись, поцеловала ее в щеку. «Если что понадобится, звоните». «Да, приятных снов», — откликнулась Регина. Дверь закрылась. Регина повернулась к Фуске. «Итак». «Вот видите», — сказал он, — «от меня не так просто избавиться. Если вы больше не приходите повидать меня, я могу прийти сам. Дверь закрыта, значит, я вхожу через окно». «Придется забаррикадировать окна», — холодно проронила она. «Буду ждать вас под дверью, следовать за вами на улице». «И чего вы этим добьетесь?» «Увижу вас, услышу ваш голос». Он поднялся и подошел к ее креслу. «Буду касаться вас», — сказал он, ухватив ее за плечи. «Не стоит сжимать так сильно», — сказала она. «Вас, видимо, не волнует, что по отношению ко мне вы ведете себя отвратительно». «Какая разница?» Он смотрел на нее с жалостью. «Вы скоро умрете, и все ваши мысли вместе с вами». Она встала и отступила на шаг. «Но пока я еще жива». «Да», — сказал он, — «и я вас вижу». «Разве вы не понимаете, что навязчивы?» «Понимаю. Кстати, гнев вам к лицу». «Так мои чувства для вас ничто?» «Вы первые забудете о них», — ответил он. «Ах!» Регина начала терять терпение. «Вы все время твердите мне, что я умру. Но даже если вы прикончите меня через минуту, это ничего не изменит. Ваше присутствие в настоящий момент мне неприятно». Он рассмеялся. «Я вовсе не собираюсь вас убивать». «Надеюсь». Она вновь уселась в кресло, хоть сказанное вовсе ее не успокоило. «Почему вы забыли обо мне?» — спросил он. «Почему вы заняты всеми этими мотыльками и ни минуты не уделите мне?» «Какими мотыльками?» «Мотыльками-однодневками. Вы смеетесь вместе с ними». «А разве с вами можно смеяться?» — раздраженно заметила она. «Вы только смотрите на меня, не говоря ни слова. Вы отказываетесь жить, а я люблю жизнь. Ясно вам это?» «Как жаль», — сказал он. «Почему жаль? Все так быстро заканчивается». «Вы опять?» «Опять. Всегда». «Вы что, не можете говорить о чем-то другом?» «А как вы можете думать о других вещах?» — спросил он. «Как вы умудряетесь верить, что прочно обосновались в этом мире, тогда как через несколько лет вы покинете его, хотя появились совсем недавно?» По крайней мере, умирая, я буду знать, что жила. А вы мертвец. Он опустил голову, разглядывая свои руки. Беатрича говорила то же самое. Мертвец. Он взглянул на нее. «По сути, вы правы», — сказал он. «Зачем вам думать о смерти, раз вы умрете? Это просто случится, и притом без вашего участия. Вам нет нужды размышлять об этом». «А вы?» «Я?» Он посмотрел на нее. Во взгляде сквозила такая безнадежность, что она испугалась того, что сейчас услышит. Но он всего лишь произнес: «Со мной обстоит иначе». «Почему?» «Не могу вам объяснить». «Сможете, если захотите». «Я не хочу». «Мне было бы интересно услышать». «Нет», — сказал он. «Тогда для нас все переменится». «Вот именно. Может, вы покажетесь мне не таким скучным». Он смотрел на огонь. Высветились глаза, длинный нос с горбинкой. Потом взор его погас. «Нет», — сказал Фоска. Она поднялась. «Ну что же, возвращайтесь к себе, если вам больше нечего сказать мне». Он тоже встал. «Когда вы придете повидать меня?» «Когда вы решитесь доверить мне вашу тайну», — ответила она. На лице Фоски появилось ожесточенное выражение. «Хорошо. Приходите завтра», — сказал он. Она лежала, вытянувшись на железной кровати, жутком ложе из металлических квадратиков с осыпающейся краской. Ей были видны кусок желтого покрывала и тумбочка со столешницей под мрамор, пыльный, выложенный плиткой пол. Но ее больше ничто не задевало, ни отдающий нашатырем запах, ни крики детей, доносившиеся из-за стены. Все это существовало безразлично, ни вдали, ни вблизи от нее, ни здесь. Во тьме часы пробили 9. Она не пошевелилась. Не было больше ни часов, ни дней, ни времени, ни места. Где-то там остывал соус к баранине, где-то там на сцене репетировали Розалинду, и никто не знал, куда скрылась Розалинда. Где-то там, на крепостном валу, стоял торжествующий мужчина и тянулся руками к громадному красному солнцу. «Вы в самом деле в это верите?» — спросила она. «Это правда», — ответил он, пожимая плечами. «В былые времена это вовсе не выглядело чем-то необычайным». «Про вас должны помнить. Кое-где об этом до сих пор говорят, но уже как о старинной легенде. А вы могли бы выброситься в это окно?» Он повернул голову и оглядел окно. «Я рисковал бы разбиться и ненадолго выйти из строя. Я ведь не так неуязвим. Но тело мое в итоге всегда восстанавливается». Она встала и внимательно вгляделась в него. «Вы правда считаете, что никогда не умрете?» «Я не смог бы умереть, даже если бы захотел». «Ах, если бы я верила в то, что бессмертно». «И что тогда?» «Тогда весь мир принадлежал бы мне». «И я так думал», — сказал он. «Это было очень давно». «А чего же вы перестали так думать?» «Вам этого не понять. Я по-прежнему буду здесь. Я буду здесь всегда». Он обхватил голову руками. Она смотрела на потолок и повторяла: «Я по-прежнему буду здесь. Я буду здесь всегда». А этот человек дерзнул так думать, человек, который настолько горд и одинок, что считал себя бессмертным. «Я говорила, я одна такая. Я говорила, мне никогда не удастся встретить мужчину или женщину, которые были бы достойны меня. Но я никогда не смела произнести «я бессмертна». «О», — сказала она, — «мне хотелось бы верить, что мне никогда не доведется гнить в земле». «Это великое проклятие», — сказал он, посмотрев на нее. «Я живу, и в то же время у меня нет жизни. Я никогда не умру, и у меня нет будущего. Я никто. У меня нет ни своей истории, ни лица». «Есть?» — тихо сказала она. «Я вас вижу. Вы меня видите». Он провел рукой по лбу и добавил: «Если бы, по крайней мере, можно было быть абсолютно ничем. Но на земле есть другие люди, и они вас видят. Они говорят, что вы не можете не слышать их, и вы им отвечаете. И вы вновь начинаете жить, зная, что вы не существуете. И так бесконечно». «Но вы существуете», — сказала она. «Для вас в этот миг я существую. Но существуете ли вы?» «Разумеется», — кивнула она. «И вы тоже?» — она взяла его за руку. «Разве вы не чувствуете, как моя рука прикасается к вашей?» Он посмотрел на руку. «Это рука?» «Да, но что она означает?» «Это моя рука», — сказала Регина. «Ваша рука», — он, поколебавшись, сказал. «Нужно, чтобы вы меня любили и чтобы я любил вас. Тогда вы будете здесь, а я там, где вы». «Мой бедный Фоска», — сказала она и добавила. «Я не люблю вас». Он поглядел на нее и медленно выговорил с прилежным видом. «Вы не любите меня». Он покачал головой. «Нет, это ни к чему не приведет. Нужно, чтобы вы сказали мне, я вас люблю». «Но ведь вы меня не любите?» — возразила она. «Не знаю», — сказал Фоска и, склонившись к ней, резко бросил. «Но знаю, что ваш род существует». Его губы прижались к губам Регины. Она закрыла глаза. Вспыхнула ночь. Она началась давным-давно, столетия назад, и ей не суждено было кончиться. Из глубины времен возникло дикое, жгучее желание слиться с ее устами, и она покорилась этому поцелую. Поцелую сумасшедшего в пропахшей нашатырем комнате. «Пустите меня». Она встала. «Мне нужно идти». Он не пытался ее удержать. Едва она зашла в подъезд, из двери высунулись они и Роже. «Где ты была?» — спросил Роже. «Почему не вернулась к ужину? Почему пропустила репетицию?» «Я забыла о времени», — сказала Регина. «Забыла о времени? С кем?» «Мне что, нельзя отвлечься?» — нетерпеливо бросила она. «Будто все часы нашей жизни одинаковы. Будто всегда имеет смысл отмерять время». «Что на тебя нашло?» — изумился Роже. «Где ты была?» «Я такой ужин приготовила», — вставила Анни. «Пирожки с творогом». «Пирожки», — повторила Регина. Она вдруг рассмеялась. «В 7 часов пирожки, в 8 Шекспир. Все на своем месте каждая минута. Их нельзя разбазаривать, они быстро утекают». Присев на стул, она медленно сняла перчатки. «Там, в комнате с пыльным полом, есть человек, который считает себя бессмертным». «С кем ты была?» — не унимался Роже. «С Фоской». «Из-за Фоски ты пропустила репетицию?» — недоверчиво спросил он. «Да не так уж важна эта репетиция», — отмахнулась она. «Регина, скажи мне правду», — потребовал Роже. Посмотрев ей в глаза, он задал прямой вопрос. «Что случилось?» «Я была с Фоской и забыла о времени». «Так ты тоже сходишь с ума», — проронил Роже. «Хотелось бы», — ответила она. Она огляделась по сторонам. «Моя гостиная. Безделушки». А он вытянулся сейчас на желтом покрывале там, где меня уже нет, и он верит, что видел улыбку Дюрера, глаза Карла V. Он смеет в это верить. «Он совершенно необычный человек», — сказала она. «Он псих», — сказал Роже. «Нет, все куда интереснее. Он только что сообщил мне, что бессмертен». Она с неприязнью заметила, что они явно оторопели. «Бессмертен?» — повторила Анни. «Он родился в 13 веке», — бесстрастно начала Регина. «В 1848 году он заснул в лесу и провел там 60 лет, а потом еще 30 лет в доме умалишенных». «Довольно шуток», — сказал Роже. «Почему бы ему не быть бессмертным?» — спросила она с вызовом. «Мне кажется, что это не большее чудо, чем родиться и умереть». «О, прошу тебя», — взмолился Роже. «Даже если он и не наделен бессмертием, он считает, что наделен им». «Классическая мания величия», — сказал Роже. «Это ничуть не интереснее, чем человек, возомнивший себя Карлом Великим». «А кто сказал тебе, что человек, возомнивший себя Карлом Великим, не интересен?» — задала вопрос Регина и, внезапно разозлившись, воскликнула. «А вы оба, вы что, считаете, что вы интересны?» «Это грубо», — обиженно заметила Анни. «И вы хотели, чтобы я уподобилась вам?» — сказала Регина. «Неужто я создана похожей на вас?» Она вскочила, прошла в спальню и захлопнула за собой дверь. «Я похожа на них», — яростно твердила она. «Мелкие люди, мелкие жизни. Почему я не осталась там, на той кровати? Почему испугалась? Неужто я так малодушна?»

Он взглянул на нее, и лицо его просветлело. «Раз вы этого хотите, я так и поступлю», — пылко воскликнул он. Он смотрел на нее, а она думала: «Он любит меня. Меня любит тот, кто бессмертен». Она улыбнулась, хотя ей вовсе не хотелось улыбаться. Ей было страшно. Она огляделась вокруг. Теперь ей незачем было ждать помощи от окружающих. Она входила в странную вселенную, где кроме ее и этого незнакомца никого не было. Она подумала, что же теперь будет. «Уже пора», — сказала Регина. «Что пора?» «Пора идти». В окошко гримерной было видно, как падают в свете фонаря снежные хлопья. Угадывались заштрихованные белым тротуары, тишина. На кресле было разложено платье Розалинды. «Представим, что время остановилось», — сказал Фоска. «Там внизу оно течет». Он встал. В который раз она подивилась его росту и телосложению. Человек из другого века. «Зачем вам спускаться туда?» — сказал он. «Так нужно». «Нужно кому?» «Так нужно для моей карьеры. Актрису должны видеть многие, ей следует появляться всюду, иначе ее быстро похоронят». Она усмехнулась. «Мне хочется прославиться. Разве вы не будете мною гордиться, когда я стану знаменитой?» «Вы мне и так нравитесь», — произнес он глуховатым голосом. Он привлек ее к себе и принялся целовать долго, неотрывно. «Как вы прекрасны нынче», — выдохнул он. Он глядел на нее, и под его взглядом ей становилось жарко. Ей была непереносима мысль, что ему придется оторвать от нее взгляд, что этот великий миг ее жизни угаснет в безразличии и забвении. Поколебавшись, она предложила: «Если хотите, можете пойти со мной туда. Вы прекрасно знаете, что хочу». В гостиной Флоранс толпился народ. Регина секунду помедлила на пороге. Каждый раз она ощущала укол в сердце. Каждая из находившихся здесь женщин ставила себя выше всех остальных, и для каждой нашелся, по крайней мере, один мужчина, который предпочел именно ее всем прочим. Где же набраться дерзости, чтобы утверждать: «Только у меня есть основания для превосходства»? Она повернулась к Фоске. «Здесь много хорошеньких женщин». «Да». «Ах, так вы заметили». «Прикованный взглядом к вам, я научился видеть». «Скажите, кто из них красивее всех?» «С какой точки зрения?» — спросил он. «Странный вопрос». «Чтобы кого-то предпочесть, нужна определенная точка зрения». «А у вас ее нет?» Он слегка замешкался, потом лицо его озарилось улыбкой. «Да, я человек, который любит вас». «И что же?» «В таком случае вы краше всех. Кто может походить на вас больше, чем вы сами?» Она бросила на него недоверчивый взгляд. «Вы действительно думаете, что я самая красивая?» «Существуете только вы», — пылко заверил он. Она направилась к Флоранс. Обычно она с трудом переносила, когда та, другая, приглашала ее в свой дом, в свою жизнь, но сейчас следом за ней шел Фуска, неловкий, робеющий Фуска со своим бессмертным сердцем, Фуска, для которого существовала лишь она. Она улыбнулась Флоранс. «Я позволила себе привести к вам друга». «Добро пожаловать». Она обошла гостиную, здороваясь с приглашенными. Друзьям Флоранс она не слишком нравилась, за их улыбками таилась враждебность. Но сегодня вечером их мнение ее не задевало. Они скоро умрут, и их мысли вместе с ними. «Машкара!» Она чувствовала себя неуязвимой. «Ты что, собираешься повсюду таскать его за собой?» — спросил Роже. Похоже, он был очень недоволен. «Ему не хотелось расставаться со мной», — с безразличным видом сказала она. Она взяла у Санье вазу с фруктами. «Сегодня вечером Флоранс просто очаровательна». «Да», — ответил он. Санье и Флоранс в конце концов помирились, и Санье оказался еще более влюбленным. Регина смотрела, как они танцуют, щека к щеке. Их улыбки светились любовью, но это была всего лишь обычная смертная любовь. «Нам нужно серьезно поговорить», — сказал Роже. «Когда захочешь». Она была свободна и легка. В горле исчез привкус горечи. Она была высоким дубом, что верхушкой касается неба. Вокруг нее колыхались степные травы. «Хочу попросить вас об одолжении», — сказал Санье. «Просите». «Вы не согласитесь прочесть нам стихи?» «Ты же знаешь, что она всегда отказывается», — сказала Флоранс. Регина окинула взглядом гостиную. Фоска прислонился к стене, свесив руки, он не сводил с нее глаз. Она поднялась. «Если вы просите», — сказала она, — «я прочту жалобы прекрасной шлемницы». Она вышла в центр зала, все стихло. «Фоска», — прошептала она, — «слушайте внимательно. Я буду читать для вас». Он кивнул. Его глаза жадно вглядывались в нее. Глаза, видевшие столько прославленных красавиц, столько талантливых женщин. Для него эти разрозненные судьбы составляли единую историю, и Регина становилась частью этой истории. Она могла помериться силами с соперницами, ушедшими в прошлое, и с теми, кто еще не родился. «Я восторжествую над ними, и я выиграю поединок и с прошлым, и с будущим». Губы ее шевелились, и каждая модуляция голоса летела сквозь века. «Регина, давай уйдем», — предложил Роже, когда она под аплодисменты вернулась на место и села. «Я не устала», — ответила она. «А я устал. Прошу, пожалуйста». Умоляющая и в то же время повелительная интонация вызвала раздражение у Регины. «Ладно», — сухо бросила она. «Пойдем». Молча они шли по улице. Она думала об оставшемся в гостиной Фоске, на которого смотрели другие женщины. Она перестала существовать для него и для вечности, мир сделался пуст, как погремушка. Она подумала, надо, чтобы он все время был рядом. «Прости меня», — начал Роже, когда они вошли в студию. «Мне нужно было с тобой поговорить». В камине разгорались угольные брикеты. Занавески были задернуты. Лампочки, затененные пергаментным абажуром, бросали янтарные отсветы на африканские маски и безделушки. Казалось, что все вокруг ждет лишь взгляда, чтобы сделаться вполне реальным. «Говори», — сказала она. «Когда это кончится?» — спросил Роже. «Что?» «История с этим психом». «Это не кончится». «Что ты имеешь в виду?» Взглянув на него, она напомнила себе. «Это Роже. Мы любим друг друга, и я не хочу причинять ему страдания». Но эти мысли показались ей воспоминанием о другом мире. «Он нужен мне». Роже сел рядом с ней и произнес внушительным тоном. «Ты разыгрываешь комедию. Ты ведь отдаешь себе отчет, что это больной человек». «Ты не видел его рассеченного горла», — возразила Регина. Роже пожал плечами. «Ну, если даже он бессмертен». «Через 10 000 лет кто-то еще вспомнит обо мне». «Он забудет тебя». «Он сказал, что память у него абсолютная», — бросила Регина. «Так ты останешься там, в его воспоминаниях, как пришпиленная бабочка в коллекции?» «Хочу, чтобы он любил меня так, как никогда никого не любил и не полюбит впредь». «Поверь мне», — сказал Руже. «Гораздо лучше быть любимой простым смертным, который любит только тебя». Голос его дрогнул. «Ты одна в моем сердце. Почему же тебе мало моей любви?» Она посмотрела ему в глаза и там, в глубине, увидела крохотное собственное отражение с меховой шапочкой на светлых волосах. Ничего, кроме ее зеркального отражения. «Мне всего мало», — сказала она. «Но ведь ты не любишь этого человека», — возразил Роже. Он смотрел на нее с тревогой. Уголки губ у него подрагивали, будто ему трудно говорить. Он страдал. Грустная страданица, трепетавшая где-то там, в тумане. «Он будет любить меня, страдать, и он умрет. Это просто жизнь среди прочих существований». Она отдавала себе отчет, что с того момента, когда она покинула гримерную, решение было принято. «Я хочу жить с ним», — тихо сказала она. Глава 3.

«Будут и другие концерты», — заметил Фоска. Она пожала плечами. «Я хотела послушать этот». «Именно этот?» «Да», — она добавила. «Пойдите переоденьтесь. Вы не можете оставаться в таком виде». «Я хотел еще протереть потолки, они не слишком чистые». «Что за причуда?» — удивилась Регина. «Хотелось быть вам полезным». «Я не нуждаюсь в подобных услугах». Фоска послушно двинулся в спальню. Регина закурила сигарету. «Он забыл обо мне», — думала она. «Для него существовала лишь я, и вот он забыл обо мне. Неужто так быстро переменился? Что у него на уме?» Прохаживаясь по комнате, она ощущала тревогу. Когда Фуска вернулся в студию, она со смехом спросила. «Уборка вас развлекает?» «Да. В доме умалишенных, когда меня заставляли подметать в палатах, я был очень счастлив». «Но почему?» «Это занятие». «Но есть и другие занятия», — заметила она. Он с сожалением посмотрел на потолок. «Надо, чтобы мне давали задание». Регина вздрогнула. «Вам что, так скучно?» «Нужно, чтобы мне поручили что-нибудь делать». «Я вам предлагала. Мне хотелось бы работу, которая не заставляет думать». Он с нежностью обвел взглядом сияющий кафель. «Но все-таки вы же не хотите быть мойщиком кафеля?» — спросила она. «Почему бы и нет?» Она молча прошлась по комнате. «Почему бы и нет? В самом деле, что же ему было делать?» «При такой работе нам придется расставаться на весь день». «Да все люди так и живут», — сказал он, — «расстаются и встречаются вновь». «Но мы не все», — заметила она. Лицо Фоски потемнело. «Да, вы правы», — сказал он. «Как бы я ни старался, я не смогу быть, как все». Регина обеспокоенно посмотрела на него. Она любила его, потому что он был бессмертным, а он любил ее в надежде сравняться с обычными смертными. Пара из них никогда не выйдет. «Вы не пытаетесь заполнить свое время», — сказала она. «Читайте, смотрите картины, ходите со мной на концерты». «Это ни к чему не ведет», — сказал он. Она положила руки ему на плечи. «А меня вам уже недостаточно?» «Я не могу жить вместо вас. Вы смотрели на меня и говорили, что этого достаточно. Если ты живешь, то просто смотреть мало». Она настаивала. «Так что же, учитесь, и у вас будет интересная профессия», — сказала она. «Станьте инженером или врачом». «Нет, это слишком долго». «Слишком долго? Разве вам не хватает времени?» «Мне нужно заняться чем-либо прямо сейчас», — ответил он. «Плохо, если я начну задавать себе вопросы». Он умоляюще посмотрел на Регину. «Велите мне чистить картошку или стирать простыни». «Нет», — отрезала она. «Почему?» «Тогда вы снова заснете, а я хочу, чтобы вы по-прежнему бодрствовали», — ответила она. Она взяла его за руку. «Пойдемте, прогуляемся». Он послушно последовал за ней, но на пороге на миг остановился. «А все-таки неплохо было бы пройтись с тряпочкой по потолку», — с сожалением заметил он. «Мы уже прибыли», — сообщила Регина. «Уже?» — спросил Фоска. «Ну да, поезд ведь куда скорее, чем дилижанс». «Хотел бы я знать, куда люди девают сэкономленное время». «Признайте, что они много чего напридумывали за последние 100 лет», — заметила Регина. «О, они вечно придумывают одно и то же». Вид у него был мрачный. С недавних пор он нередко бывал в мрачном настроении. Молча они сошли на перрон и, пройдя через небольшой вокзал, двинулись по дороге. Фуска брел, опустив голову, пиная камешки. Регина взяла его за руку. «Смотрите», — сказала она, — «в этих местах прошло мое детство. Я люблю их. Смотрите хорошенько». На соломенных навесах цвели ирисы, розы велись по стенам невысоких домов. В огороженных деревянных загончиках под цветущими яблонями куры клевали корм. Прошлое ожило в сердце Регины, будто поставленный в воду букет. Павлиний глаз, соцветия глицинии, аромат флоксов в саду, освещенном лунным светом, и слезы счастья. «Я стану красивой и знаменитой». В низовье у зеленеющего пшеничного поля виднелась деревня. Сланцевые крыши окружавших церковь домов поблескивали на солнце. Звонили колокола. Лошадь поднималась на косогор, таща двуколку, а крестьянин шел рядом с кнутом в руке. «Ничего не переменилось», — сказала Регина. «Как тихо. Видите, Фоска, для меня это и есть вечность. Эти тихие дома, звон колоколов, что будет звучать в скончании времен, эта дряхлая лошадь, что поднимается на косогор, как поднималась та, что я видела в детстве». Фоска покачал головой. «Нет, это не вечность». «Почему?» «Ни деревни, ни двуколки, ни дряхлые лошади не вечны». «Да, правда», — признала она, пойманная на слове. Она окинула взглядом застывший пейзаж, раскинувшийся под синим небом, застывший как картина или стихотворение. «И что придет им на смену?» «Быть может, крупное сельскохозяйственное предприятие с тракторами и геометрически расчерченными полями, а может, новый город, стройки, фабрики». «Фабрики. Невозможно представить». Единственное, что было точно, это то, что эта существовавшая с незапамятных времен деревня когда-нибудь исчезнет. У Регины сжалось сердце. Она могла бы ухватить частицу застывшей вечности, но мир внезапно превратился в череду мимолетных видений, и ладони ее были пусты. Она взглянула на Фоску. Можно ли представить, что чьи-то руки более пусты, чем у него? «Мне кажется, я начинаю понимать», — сказала она. «Что именно?» «Суть проклятия». Они брели бок о бок, но порознь. Как открыть ему этот мир, чтобы он увидел его моими глазами? Она не представляла себе, что это будет так трудно. Вместо того, чтобы стать ей ближе, он, казалось, каждым днем удалялся от нее. Она указала на отходившую вправо тенистую улицу, обсаженную дубами. «Это здесь». С волнением Регина узнавала поросшие цветами лужайки, изгородь из колючей проволоки, под которой она проползала на животе, и листую заводь, где ловили рыбу. Все было здесь так близко. Ее детство, отъезд в Париж, блистательное возвращение. Медленно она обошла вокруг сада, обнесенного белой оградой. Калитка была загорожена, решетка заперта. Она перебралась через забор. Единственное детство, единственная жизнь, ее жизнь. Для нее время однажды остановится, оно уже остановилось. Оно разбилось о непроницаемую стену смерти. Жизнь Регины была огромным озером, в котором мир отражался в тех же застывших прозрачных образах. Багряный бук вечно трепетал на ветру, флоксы источали сладковатый запах, доносился шепот реки, и в шорохе листьев, в синеве высоких кедров, в аромате цветов пребывала в плену вселенная. Было еще не поздно. Надо было крикнуть Фоске: «Оставьте меня одну, наедине с моими воспоминаниями, с моей короткой судьбой, смирившуюся с неизбежностью быть самой собой и однажды умереть». На миг она замерла неподвижно напротив дома с запертыми ставнями, одинокая, смертная и вечная. Потом она оглянулась на него. Он стоял, опершись на белый забор, смотрел на бук и кедры тем взглядом, что не угаснет вовеки, и время вновь заструилось в бесконечность, отражения подернулись рябью. Регину подхватил поток, остановиться было невозможно. Можно было лишь удержаться еще ненадолго на поверхности перед тем, как обратиться в пену. «Идите сюда», — сказала она. Он перемахнул через деревянные перекладины, и она взяла его за руку. «Здесь я родилась», — сказала она. «Я жила в этой комнате над зарослями лавра. Во сне я слышала, как струится вода в фонтане. В окно просачивался запах магнолий». Они сидели на крыльце, камень был теплым, жужжали насекомые, и пока Регина говорила, парк заполнялся видениями. По посыпанным песком аллеям прогуливалась девочка в длинном платье со шлейфом. Высокая, слишком худая девушка декламировала «Проклятие Камиллы» в тени плакучей ивы. Солнце садилось, а Регина продолжала говорить, жадно воскрешая на мгновение маленькие прозрачные смертные существа, в которых билось ее собственное сердце. Когда она замолчала, уже совсем стемнело. Она повернулась к Фоске. «Вы слушали меня, Фоска?» «Конечно». «Вы вспомните все?» «Я столько раз слышал эту историю», — признался он, пожимая плечами. Она резко встала. «Нет», — сказала она, — «нет, не эту». «Эту? Другой нет. Это неправда». Еще одна попытка и вновь провал, утомленно бросил он. «У людей все идет по кругу. И я вновь начинаю сначала, как они. Этому не будет конца». «Но я иная», — сказала она. «Если бы я не была иной, вы не любили бы меня, ведь так?» «Да», — ответил он. «Для вас я единственная в своем роде». «Да», — повторил он, — «единственная, как все эти женщины». «Но я — это я, Фоска. Вы больше не видите меня?» «Я вас вижу. Вы блондинка, вы щедры и честолюбивы, вы боитесь смерти». Он покачал головой. «Бедная Регина». «Не жалейте меня!» — выкрикнула она. «Запрещаю вам жалеть!» Она убежала. «Мне пора», — сказала Регина. Она устало взглянула на дверь бара. За дверью была улица, ведущая к сене, а по ту сторону реки — студия, где за столом сидел Фоска и не писал. Он скажет: «Хорошо, порепетировали». Она ответит: «Да». И вновь сомкнется молчание. Она протянула руку Флоранс. «До свидания». «Выпейте еще портвейну», — предложил Санье. «Времени у вас достаточно». «Времени», — сказала она. «Да, времени у меня много». Фоска не глядел на часы. «Мне жаль, что репетиция прошла так скверно», — сказала она. «О, чудесно видеть вас за работой», — откликнулась Флоранс. «У вас есть удивительные находки», — подхватил Санье. Их голоса звучали мягко, они подвигали к ней тарелку с бутербродами, услужливо подносили ей сигарету, их глаза с участием смотрели на нее. «Они не злопамятны», — думала она, но в сердце не было радостно-презрительного потрескивания. Она больше не могла никого презирать. «Вы правда решили?» «Уезжаете в пятницу?» — спросила она. «К счастью, да», — ответила Флоранс. «Я уже на пределе». «Она сама виновата», — с упреком сказал Санье. Он взглянул на Регину. «Ни в жизни, ни на сцене она не умеет экономить». Регина, понимающе улыбнулась. «Он смотрит на нее, как смотрел на меня Роже», — мелькнула у нее мысль. «Он чувствует усталость Флоранс, делит с ней радости и заботы, дает ей советы, она царит в его сердце. А не пара». Регина встала. «Теперь мне пора идти». Улыбки, нежное воркование — все это было не для нее, как и простое человеческое понимание. Открыв дверь, она погрузилась в одиночество. В одиночестве она перешла сену, она шла к отделанной красным квартире. Но это было не прежнее. Гордое одиночество. Просто женщина, заблудившаяся под небом. Ани не было дома, дверь Фоски была закрыта. Сняв перчатки, Регина застыла в неподвижности. Большой стол, занавеси, безделушки на полках. Казалось, все эти предметы спят. Можно было подумать, что в доме мертвец, и вещи в страхе притворяются несуществующими. Она нерешительно сделала несколько шагов. Никакого отклика. Регина вынула пачку сигарет, переложила ее в сумку. Курить ей не хотелось, вообще ничего не хотелось. Даже ее лицо в зеркале было безжизненным. Она поправила прядь волос, направилась в комнате Фоски и постучала в дверь. «Войдите». Он сидел на кровати и со старательным видом упорно вязал длинное полотнище из зеленой шерсти. «Хорошо поработали?» «Очень плохо», — сухо ответила она. «Завтра выйдет лучше», — сочувственно произнес он. «Нет», — сказала она. «Конечно, все повернется к лучшему». Она пожала плечами. «Вы не могли бы оставить на минуту ваше творение?» «Как пожелаете». Он, с сожалением, отложил шарф. «Чем вы занимались?» — спросила она. «Вы же видите». «А пьеса, которую вы мне обещали?» «Ах, это пьеса!» — он добавил извиняющимся тоном. «Я надеялся, что все сложится иначе». «Что именно? Что мешает вам работать?» «Я не могу». «Вы не хотите?» «Не могу. Я желал помочь вам, но не могу. Что мне сказать людям?» «Написать пьесу несложно», — бросила она, теряя терпение. «Для вас это естественно, ведь вы одна из них». «Попытайтесь, вы ведь еще ни слова не вывели на бумаге». «Я пытаюсь», — сказал он. «Временами один из моих персонажей начинает дышать, но тотчас угасает. Они рождаются, живут, умирают, и мне больше нечего сказать о них». «Но ведь вы любили женщин», — возразила она. «У вас были друзья-мужчины». «Да», — согласился он. «У меня есть воспоминания, но этого недостаточно». Фоска закрыл глаза. Казалось, он отчаянно пытается вспомнить что-то. «Нужно немало сил», — тихо произнес он. «Немало гордости или любви, чтобы верить в то, что людские поступки имеют значение и что жизнь человека превозмогает смерть». Она подошла к нему. «Фоска, для вас моя судьба не имеет значения?» У нее перехватило дыхание, и она со страхом ждала его ответа. «О, вам не следовало спрашивать меня об этом», — попытался он уклониться от ответа. «Почему?» «Вас не должно беспокоить то, что я думаю. Это слабость». «Слабость», — повторила она. «Значит, потребовалось бы больше мужества, чтобы убежать от вас». «Я знал одного мужчину», — сказал Фуска. «Он не бежал, он смотрел мне в глаза, слушал меня. Но это было его решение». Она ощутила ревность к этому незнакомцу. Разве он был не такой, как другие, бедняга, тщетно пытающийся существовать? «Видимо, да», — ответил Фуска. «Но он не питал никаких надежд». «Стало быть, важно делать то, что задумал?» — спросила она. «Для него это было важно». «А для вас?» «Он пекся не обо мне». «Но он был прав или нет?» «Не могу отвечать за него». «Можно подумать, что вы восхищаетесь им». Он покачал головой. «Я не способен восхищаться». Регина в растерянности прошлась по комнате. «А я?» — тихо спросила она. «Вы?» «Я окажусь вам ничтожной?» «Вы слишком много думаете о себе», — сказал он. «Это нехорошо». «А о чем я должна думать?» «О, я не знаю». Регина спустилась со сцены. Фуска сидел в полутьме в глубине пустого зала. Она направилась к нему. Ее остановил голос. «Регина?» И она обернулась. Это был Роже. «Ты не хотела, чтобы я пришел?» — спросил он. «Меня пригласил Лафаре, а я так жаждал увидеть твою Беренику». «С чего бы мне не хотеть?» — спросила она. Регина удивленно смотрела на Роже. Прежде ей казалось, что ее обрадует их встреча. Еще недавно ее глубоко трогало все, что касалось ее прошлого. Но Роже держался непринужденно и отстраненно. «Регина, ты восхитительная Береника. Тебе равно удается и трагедия, и комедия. Уверен, скоро ты сделаешься лучшей актрисой Парижа». Голос его чуть дрожал, уголок рта нервно подергивался. Он был взволнован. Она бросила взгляд в зал. Кресло Фоски опустело. Он тот, кто мог запомнить, видел ли он. Понял ли он, что ее невозможно перепутать ни с одной другой женщиной. «Ты очень любезен», — сказала она Роже. До нее дошло, что молчание затянулось. Роже с вниманием и тревогой разглядывал ее. «Ты счастлива?» — спросил он вполголоса. «Ну да», — ответила Регина. «Выглядишь усталой». «Это все репетиции». Регина чувствовала себя неловко под его взглядом. Она уже отвыкла, чтобы ее разглядывали с таким пристальным интересом. «Ты находишь, что я подурнела?» «Нет, но ты переменилась», — сказал он. «Возможно». «Прежде ты бы возмутилась, если бы я сказал, что ты переменилась. Ты так страстно хотела оставаться верной себе». «Значит, я переменилась», — тихо сказала она и сдержанно улыбнулась. «Пора прощаться. Меня ждут». Он на миг задержал ее руку. «Мы еще увидимся». «Когда?» «Когда захочешь, просто позвони мне», — безразлично бросила она. Фоска ждал ее у входа в театр. «Простите, я задержалась», — сказала она. «Не извиняйтесь, я люблю ждать», — заметил Фоска. Он улыбнулся. «Прекрасная ночь. Вернемся пешком?» «Нет, я устала». Они сели в такси. Она молчала. Ей хотелось, чтобы говорил он, искренне, не раздумывая, но за весь путь он так ничего и не сказал. Она вошла в спальню, начала раздеваться, а он по-прежнему молчал. «Ну что, Фоска», — начала она, — «понравился вам спектакль?» «Мне всегда нравится смотреть на вашу игру», — ответил он. «Но хорошо ли я сыграла?» «Полагаю, да». «Полагаете? Вы не уверены?» — вскинулась она. Он промолчал. «Фоска», — сказала она, — «вы когда-нибудь видели на сцене Рошель?» «Да». «Она играла лучше, чем я?» «Намного лучше?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Но вы должны знать», — настаивала она. «Играть плохо или хорошо, я не знаю, что означают эти слова», — нетерпеливо заметил он. Регине показалось, что в сердце у нее разливается пустота. «Да очнитесь же, Фоска! Вспомните! Ведь это было, вы приходили на каждый мой спектакль. Казалось, вы очарованы. Однажды вы даже сказали, мне хотелось бы заплакать». «Да», — протянул он с неловкой улыбкой, — «мне нравилось смотреть на вашу игру». «Но почему? Разве не потому, что я хорошо играла?» Фоска с нежностью посмотрел на нее и произнес: «На сцене вы со страстной силой верите в свои переживания. Мне доводилось видеть подобное чувство у 2-3 женщин в лечебнице, но те верили лишь в собственное существование. Для вас существуют и другие, и несколько раз вам удалось заставить существовать даже меня». «Что?» — спросила Регина. «Это все, что вы разглядели в Розалинде и в Беренике? Это все, на что вы считаете меня способной?» Она кусала губы, ей хотелось расплакаться. «Это не так уж плохо», — сказал Фоска. «Не всем удается притворяться, что они живут». «Но это не притворство», — с отчаянием в голосе возразила Регина. «Это правда. Я живу». «О, не будьте так уверены в этом», — откликнулся Фоска. «Иначе вы бы так не настаивали на том, чтобы я отправился с вами в театр». «Я уверена в этом», — яростно воскликнула она. «Я живу. Я талантлива. Я стану великой актрисой. А вы слепец». Он лишь улыбнулся. «Хорошо получилось?» — спросила Анни. Она старательно укладывала на лед чешуйчатые ломтики ананаса. Регина окинула взглядом стол. Все было на месте. Цветы, хрусталь, паштеты, бутерброды. «Вроде бы хорошо», — ответила она. Она принялась взбивать вилкой яичные желтки с расплавленным шоколадом. Флоранса устраивала роскошные приемы, но можно было на глаз определить цену марочных вин и заказных птифуров. Дорогие и безличные деликатесы. Регине хотелось превратить этот вечер в неповторимый шедевр. Она любила принимать гостей. Весь вечер в глазах приглашенных отражалась обстановка, в которой протекала ее жизнь. Они ели ее блюда, приготовленные их с Анни стараниями, слушали отобранные ею пластинки. Весь вечер напролет она управляла их удовольствиями. Регина энергично взбивала желтки, и крем в миске начал густеть. Однако из прихожей доносились размеренные безостановочные шаги. «Ах, это меня раздражает!» — нервно выдохнула она. «Хотите, я скажу ему?» «Нет, не стоит». Вот уже целый час он расхаживал там, как медведь в клетке вечности. Она взбивала яйца, а он расхаживал вдоль и поперек. Каждую секунду капли на дне миски становились все темнее, насыщеннее, аппетитнее, в то время как шаги терялись в воздухе, не оставляя следа. Движение его ног, движение ее рук. Крем будет съеден, миска вымыта, следа не останется. Розалинда, Береника, договор на бурю. День за днем она терпеливо выстраивала свое существование. Он же расхаживал взад и вперед, уничтожая только что сделанные им шаги. «У меня все рухнет разом». «Готово», — сказала она, — «пойду переоденусь». Она надела длинное платье из черной тафты и выбрала бусы в шкатулке. Она громко сказала: «Сегодня я заплету косы». С недавних пор она взяла за правило говорить громко. Во входную дверь позвонили, начали стекаться гости. Она медленно перебирала волосы. «Сегодня вечером они увидят мое истинное лицо». Подойдя к зеркалу, она улыбнулась. Улыбка застыла. Лицо, чертами которого она так дорожила, обрело сходство с маской, оно ей больше не принадлежало. И ее тело было чужим. Манекен. Она вновь попыталась улыбнуться. Манекен в зеркале тоже улыбнулся. Она отвернулась. Миг спустя ей предстоит лицедействовать. Она открыла дверь. Горели светильники, гости уселись на диваны и кресла. Санье, Флоранс, Дюлак, Лафаре. Фоска сидел среди них, принимая участие в беседе, голос его звучал весело. Они разносили коктейли. Все выглядело всамделишным. Она поздоровалась со всеми за руку, гости улыбались. «Как вам идет это платье?» — сказала Флоранс. «Это вы выглядите очаровательно. Коктейли восхитительны. Мое собственное изобретение». Они пили коктейли, разглядывали Регину. Вновь звонили в дверь, она вновь улыбалась, они улыбались и смотрели, и слушали. В их доброжелательных, недоброжелательных, плененных ею глазах ее платье, лицо, убранство студии переливалось тысячью огней. И все по-прежнему выглядело правдоподобно. Блестящий прием, если бы только она могла не смотреть на Фоску. Регина повернула голову. Она так и знала, он не отрывал от нее глаз. В его взгляде она прочла жалость, он видел ее насквозь. Она взяла со стола блюдо с пирожными и передала гостям. «Угощайтесь!» Дюлак впился в пирожное с кремом, и рот его наполнился вязкой темной массой. «Это миг моей жизни», — подумала Регина. «Драгоценный миг моей жизни во рту Дюлака. Он впитывает мою жизнь ртом, глазами. И что потом?» «Что-то не заладилось?» произнес чей-то ласковый голос. Это был Санье. «Да, все идет наперекосяк», — ответила Регина. «Завтра вы подписываете договор на бурю. Премьерные спектакли «Береники» прошли с триумфом, и вы утверждаете, что все идет наперекосяк?» «У меня скверный характер», — сказала она. Санье сделался серьезным. «Напротив», — сказал он. «Напротив? Не люблю самодовольных людей». Он смотрел на нее с таким дружелюбным видом, что в сердце Регины родился ответный отклик. Она сгорала от желания сказать слова, идущие от сердца, и сделать так, чтобы хоть этот миг был истинным. «Я думала, вы меня презираете», — сказала она. «Я?» «Да. Когда я рассказывала вам о Москве и Флоранс, это было низко». «Мне кажется, вы не способны на низкие поступки». Она улыбнулась. В ней вновь взметнулось пламя, если бы я захотела. Ей хотелось сгореть в этом страстном, чуждом зла сердце. «Я думал, вы сурово осудили меня?» «Это ошибка». Она взглянула ему прямо в глаза. «А что вы думаете обо мне в глубине души?» «У вас есть нечто трагическое», — поколебавшись, сказал он. «Что?» «Ваша тяга к абсолюту. Вы созданы, чтобы верить в Господа и уйти в монастырь». «Избранных чересчур много. Много святых. А мне надо было бы, чтобы Бог любил лишь меня». Вдруг пламя разом угасло. Фоска стоял в нескольких шагах от нее и наблюдал за ней. Он видел ее. Видел, что на нее смотрит Санье. Он глядел на Санье, который смотрел на ту, что пыталась вспыхнуть в его сердце. Он видел пересечение слов и взглядов, игру зеркал, пустых зеркал, взаимно отражающих лишь собственную пустоту. Регина резко протянула руку к бокалу шампанского. «Хочется пить», — сказала она. Она осушила бокал и наполнила его вновь. Руже сказал бы «не пей», а она пила бы и курила сигареты, и голова ее тяжелела бы от отвращения, бунтарского порыва и шума. Но Фоска ничего не говорил, он следил за ней. Он думал, она пытается, пытается. И правда, она пыталась. Игра в хозяйку дома, игра в славу, в обольщение — все это было одно — игра в жизнь. «Вам весело?» — бросила она. «Время идет», — ответил он. «Вы насмехаетесь надо мной, но вам меня не запугать». Она посмотрела на него с вызовом. Вопреки ему, вопреки его понимающей усмешке, ей хотелось еще раз ощутить ожог собственной жизни. Она могла сорвать с себя одежду и танцевать голой. Могла убить Флоранс. То, что произойдет потом, не имело значения. Хоть на минуту, на секунду она превратится в пламя, что разорвет ночную тьму. Регина рассмеялась. Если она в единый миг разрушит и прошлое, и будущее, то уверится, что этот миг существует. Она вскочила на диван, подняла бокал и громко сказала: «Дорогие друзья!» Лица собравшихся обратились к ней. «Настал момент сказать вам, почему я собрала вас всех нынче вечером. Не для того, чтобы отпраздновать подписание контракта на бурю», — она улыбнулась Дюлаку. «Простите меня, господин Дюлак, я не подпишу этот договор». Лицо Дюлака застыло, а Регина торжествующе улыбнулась. В глазах гостей сквозило изумление. «Я не стану сниматься ни в этом, ни в каком другом фильме. Я оставляю Беренику. Я ухожу из театра. Пью за окончание моей карьеры». Минута. Всего лишь минута. Регина жила. Они смотрели на нее с непонимающим видом. На миг им стало страшно. Она была будто взрыв, бурный поток, лавина, пропасть, внезапно развершаяся у них под ногами, откуда вздымалась тревога. Она жила. «Регина, вы сошли с ума!» — выдохнула Анни. Все заговорили, спрашивая ее: «Почему? Возможно ли это? Это неправда?» Сбитая с толка Анни повисла у нее на плече. «Выпьем!» — предложила Регина. «Выпьем за конец моей карьеры!» Осушив бокал, она громко рассмеялась. «Отличный конец!» Она взглянула на Фоску. Она бросила ему вызов. Она горела. Она жила. Регина разжала руку, бокал упал и разбился. Он улыбнулся, и она оказалась голой до самых костей. Он сорвал с нее все маски, даже ее жесты, слова и улыбки. Она теперь была лишь взмахом крыльев в пустоте. Она пытается, пытается. И он видел, для кого она пыталась. За словами, жестами, улыбками везде была та же ложь, та же пустота. «Ах, вот комедия!» — со смехом воскликнула она. «Регина, вы слишком много выпили», — мягко заметил Санье. «Вам стоит отдохнуть». «Я не пила», — весело бросила она. «Я отчетливо все осознаю». Она показала Фоске палец, продолжая смеяться. «Я вижу все его глазами». Смех ее пресекся. В его взгляде она прозрела новую комедию, комедию отрезвляющего смеха и безнадежных слов. Слова иссохли в ее гортани. Все потемнело. Снаружи все примолкли. «Пойдите, прилягте», — умоляла Анни. «Отдохните», — вторил ей Санье. Она пошла за ними. «Пусть расходятся», — велела она Анни. «Заставь их уйти», — она гневно добавила. «И вы оба оставьте меня». Она неподвижно застыла посреди спальни, потом растерянно повернулась кругом. Она обвела взглядом африканские маски на стенах, статуэтки на столике, старинные марионетки в крошечном кукольном театре. Все ее прошлое, все затянувшееся самолюбование было в этих дорогих безделушках. И это был всего лишь хлам. Она сбросила маски на пол. «Хлам!» — громко твердила она, топча их ногами. Она швырнула на пол статуэтки, марионеток, она топтала их, рушила это нагромождение лжи. Кто-то дотронулся до ее плеча. «Регина, к чему это?» — тихо произнес Фуска. «С меня хватит лжи», — сказала она. Она опустилась на стул и обхватила голову руками. Она страшно устала. «Во мне все ложь», — призналась она. После долгого молчания он сказал: «Я уеду отсюда». «Уедете? Куда же?» «Подальше от вас. Вы меня забудете и сможете вновь начать жить». Она смотрела на него с ужасом. Теперь она превратилась в ничто. Нужно, чтобы он по-прежнему был рядом. «Нет», — — сказала она, — «слишком поздно. Я уже никогда не смогу забыть. Я ничего не смогу забыть». «Бедная Регина, что же делать?» «Ничего не поделаешь? Не уходите». «Я не уйду от вас». «Никогда», — сказала она, — «не покидайте меня никогда». Она порывисто обняла его, впилась в его губы долгим поцелуем. Фоска сжал ее в объятиях, она вздрогнула. Прежде, когда ее ласкали другие, она ощущала только ласки, а рук не чувствовала. Но руки Фоски существовали, и Регина была всего лишь их добычей. Он лихорадочно срывал с нее одежды, будто даже ему не хватало времени, будто каждая секунда сделалась драгоценной, и он не мог праздно расточать их. Он подхватил ее, и огненный вихрь взметнулся в ней, сметая слова и образы. Их ложе обернулось вселенским темным содроганием. Он был внутри ее, она сделалась добычей древнего, как земля, желания, первобытного и нового, которое лишь она одна была в силах утолить, и желание это не просто являлось жаждой ее тела, но вселенской жаждой. Она была самим этим желанием, жгучей пустотой, вязким отсутствием. Она была всем. Миг вспыхнул, вечность покорилась. Напрягшись в судорожно-страстном ожидании и тревоге, она дышала в задыхающемся ритме Фоски. Он застонал, и она вонзила ногти в его плоть, раздираемая торжествующим и безнадежным спазмом, когда высшее созидание означало разрушение, вырванное из жгучего покоя молчания. Она, брошенная всем телом в собственное существо, Регина, бесполезная и преданная. Она провела рукой по его покрытому испаренной лбу, по стиснутым зубам. «Регина!» — нежно протянул он. И он гладил ее волосы, ласкал лицо. «Спите», — сказал он, — «нам можно поспать». В голосе его звучала такая грусть, что она уж хотела открыть глаза и заговорить с ним, нельзя ли чем-нибудь помочь. Но он тотчас распознал ее намерение. Она догадалась, что за этим стоит множество иных ночей, множество иных женщин. Она отвернулась, уткнувшись щекой в подушку. Когда Регина открыла глаза, был уже день. Она протянула руку. Рядом никого не было. «Они?» — позвала она. «Да, Регина. Где Фуска?» «Он ушел», — ответила они. «Ушел? В такой час? Куда?» Они отвела взгляд. «Он оставил для вас записку». Она взяла записку, всего лишь сложенный пополам листок бумаги. «Прощайте, дорогая Регина, забудьте о моем существовании. Помимо прочего, это ведь вы живете, и я здесь не в счет». «Где он?» — повторила она. Вскочив, она начала спешно одеваться. «Это невозможно. Я ведь сказала ему, чтобы он не уходил». «Он ушел нынче ночью», — пояснила Анни. «Но как ты позволила ему уйти? Почему не разбудила меня?» Регина поймала Анни за руку. «Ты что, идиотка?» «Я не знала». «Чего ты не знала? Он оставил тебе эту записку. Ты прочла ее?» Регина гневно смотрела на нее. «Ты нарочно позволила Фоске уйти. Ты все знала и позволила ему сделать это. Вот дрянь!» «Да», — промолвила Анни, — «это правда. Ему следовало уйти ради вашего же блага». «Моего блага?» — повторила Регина. «А, вы сговорились, вы оба печетесь о моем благе». Она трясла Анни. «Где он?» «Не знаю». «Не знаешь?» Вглядываясь в лицо Анни, Регина думала, «Если она не знает, мне остается лишь умереть». Она порывисто распахнула окно. «Говори, где он, или я выпрыгну?» «Регина!» «Не с места, или я выброшусь из окна». «Где Фоска?» «В Леон Лафаре, в гостинице, где вы провели вместе 3 дня». «Это правда?» — с сомнением в голосе спросила Регина. «А почему он сказал тебе об этом?» «Я хотела знать», — тихо ответила Анни. «Я боялась за вас». «Значит, он спрашивал твоего совета», — заметила Регина. Она надела пальто. «Пойду искать его». «Я пойду с вами», — поспешно произнесла Анни. «Вам нужно сегодня вечером быть в театре». «Я ведь сказала вчера вечером, что отказываюсь от сцены», — бросила Регина. «Ну, вы выпили. Позвольте, отправлюсь я. Обещаю, что привезу его к вам». «Я хочу сама привезти его», — сказала Регина. Она распахнула дверь. «А если я не найду его, ты больше меня не увидишь», — добавила она. Фуска сидел за столиком на террасе гостиницы. Перед ним стояла бутылка белого вина, он курил. Заметив Регину, он улыбнулся, не выказав удивления. «А, вы уже здесь», — сказал он. «Бедная Ани, недолго она продержалась». «Фуска, почему вы уехали?» — спросила Регина. «Меня об этом попросила Ани». «Она вас об этом попросила?» Усевшись напротив Фуски, Регина сердито сказала. «Но ведь я просила вас остаться». «А почему я должен вас слушаться?» — сказал он, мягко улыбнувшись. Регина наполнила бокал и жадно выпила. Руки ее дрожали. «Вы меня больше не любите?» — спросила она. «Ее я тоже люблю», — с нежностью произнес он. «Но ведь это не то же самое». «А как можно отличить одно от другого?» — вздохнул он. «Бедная Анни». Регина ощутила, как к горлу подступает ужасная тошнота. «В степи среди миллионов былинок все равны, все похожи. Ведь было время, когда для вас существовала я одна». «Да, а потом вы открыли мне глаза». Она закрыла лицо руками. «Былинка, всего лишь былинка. Каждый мнит, что он отличается от других. Каждый предпочитает себя, и все обманываются. И она обманулась, подобно другим». «Вернитесь», — взмолилась она. «Нет», — отрезал он, — «это бесполезно. Я верил, что смогу еще раз стать человеком. Со мной так бывало после длительного сна. Но так вот, больше у меня это не получается. Попытаемся вновь». «Я слишком устал». «Тогда я пропала». «Да, для вас это горе», — заметил он и, склонившись к ней, добавил. «Мне жаль. Я ошибся. Мне не следовало больше обманываться», — произнес он с легкой усмешкой. «Я уже вышел из возраста». Но, видимо, это было неизбежно. И 10 000 лет спустя я вновь обманусь. Перемениться вряд ли удастся. И она взяла Фуску за руки. «Я прошу у вас 20 лет вашей жизни. 20 лет. Что это для вас?» «Ах, вы не понимаете», — ответил он. «Нет, не понимаю», — рассердилась она. «На вашем месте я попыталась бы прийти на помощь к людям. На вашем месте...» Он перебил ее. «Но вы не на моем месте». Пожав плечами, он добавил, «Никто не может представить себе такое. Я ведь говорил вам, бессмертие — это проклятие». «Это вы сделали его проклятием?» «Нет, я боролся», — упрямо настаивал он. «Вы не знаете, как я боролся». «И как же?» «Объясните мне», — настаивала она. «Это невозможно. Пришлось бы рассказать вам все». «Ну так расскажите», — попросила она. «Время у нас есть, не правда ли? Все время принадлежит нам». «Но зачем?» «Сделайте это для меня, Фуска. Быть может, если я пойму, все будет не так ужасно». «Всегда одна и та же история», — сказал он. «Она не изменится, и мне придется вечно ее пережевывать». Он огляделся по сторонам. «Ладно, я расскажу ее вам».